Глава третья. Красавица Запада. В назначенное время я был на борту парохода. Но оказалось, что, понадеявшись на аккуратность здешних пароходов, я пришел слишком рано, чуть ли не за 2 часа до отплытия. Однако я недаром потратил время. Я провел его с пользой, изучая своеобразное строение судна, на которое взошел. Я сказал «своеобразное», ибо пароходы, плавающие по Миссисипи и ее притокам, совершенно не похожи на пароходы других стран и даже на те, что плавают по рекам восточных штатов. Это чисто речные пароходы. Они не могут выходить в открытое море. Хотя некоторые из них и осмеливаются плавать вдоль Техасского берега от Мобила до Галверстона. Корпус у них построен так же, как и у морских судов, но значительно отличается глубиной трюма. У этих судов такая мелкая осадка, что остается очень мало места для груза, а палуба поднимается всего на несколько дюймов над ватерлинией. Дюйм — единица длины, равная 2,5 сантиметра. Ватерлиния — линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна. Когда же судно тяжело загружено, вода доходит до самого фальшборта. Фальшборт — часть бортовой обшивки судна, выступающая над палубой и образующая перила. Машинное отделение находится на нижней палубе. Там же установлены и большие чугунные паровые котлы с широкими топками, так как эти суда ходят на дровах. Там же, из-за тесноты трюма, размещают и большую часть груза. По всей палубе вокруг машины котлов навалены кипы хлопка, бочки с табаком и мешки с зерном. Таков груз на судне, идущем вниз по течению. На обратном пути пароход везет уже другие товары. Ящики с различной утварью, сельскохозяйственное орудие, модную галантерею, доставленную на пароходах из Бостона, кофе в кулях из Вест-Индии, рис, сахар, апельсины и другие продукты тропических стран. На корме отведено место для беднейшей части путешественников, так называемых палубных пассажиров. Здесь вы никогда не увидите американцев. Некоторые пассажиры — ирландские поденщики, другие — бедные немецкие эмигранты, направляющиеся на отдаленный северо-запад, а в основном негры, иногда свободные, а чаще всего рабы. Чтобы покончить с описанием корпуса, скажу еще, что постройка судна с такой мелкой осадкой очень разумна. Это делается для того, чтобы оно могло идти по мелководью, весьма обычному на этой реке, особенно в периоды засухи. Вот почему чем меньше осадка, тем лучше. Один капитан на Миссисипи, хвастаясь своим судном, уверял, что если выпадет сильная роса, он берется провести его даже через прерии. Если у парохода на Миссисипи лишь очень небольшая часть скрыта под водой, то можно сказать обратное о его надводной части. Представьте себе двухэтажный дощатый дом длиной около 200 футов, выкрашенный в ослепительно белый цвет. Представьте вдоль второго этажа ряд окошек с зелеными переплетами, или, вернее, дверей, открывающихся на узкий балкон. Представьте себе плоскую или полукруглую крышу, покрытую просмоленным брезентом, а на ней ряд люков для верхнего света, словно стекла в парнике. Представьте себе 2 огромных черных цилиндра из листового железа, каждый 10 футов в диаметре и чуть ли не 100 футов высотой, возвышающихся как башни. Это дымовые трубы парохода. Сбоку цилиндр поменьше или труба для выпускания пара, а впереди, на самом носу корабля, длинный флагшток с развивающимся звездным флагом. Представьте себе все это, и вы будете иметь некоторое понятие о том, что такое пароход на Миссисипи. Войдите внутрь. и в первую минуту вас поразит неожиданное зрелище. Вы увидите роскошный салон длиной около 100 футов, украшенный богатыми коврами и красиво обставленный. Вы отметите изящество обстановки, дорогие кресла, диваны, столы и кушетки, красоту расписанных и отделанных позолотой стен, хрустальные люстры, спускающиеся с потолка. По обеим сторонам салона десятки дверей, ведущих в отдельные каюты, и громадные раздвижные двери из цветного или узорчатого стекла, за которыми находится запретное святилище, дамский салон. Короче говоря, вы увидите вокруг богатство и роскошь, которым вы совершенно не привыкли, путешествуя по Европе. Вы только читали о подобной обстановке в какой-нибудь волшебной сказке или в «Тысяче и одной ночи». И все это великолепие порой находится в досадном противоречии с поведением того общества, которое тут расположилось. Ибо в этом роскошном салоне встречаются грубые невежи наравне с изысканными джентльменами. Вы можете с удивлением увидеть сапог из свиной кожи, положенный на столик красного дерева, или черный от никотина плевок, измазавший узор на дорогом ковре. Но это случается редко, а теперь еще реже, чем в описанные мною дни. Осмотрев внутренние помещения красавицы Запада, я вышел на палубу. Здесь, на носу корабля, было оставлено свободное пространство, обычно называемое тентом, прекрасное место для отдыха мужской части пассажиров. Верхняя палуба, на которой расположены каюты, выдается тут вперед. Ее поддерживают колонки, опирающиеся на нижнюю палубу. Крышей ей служит штормовой мостик, выдвинутый вперед, как и палуба, и укрепленный на тонких деревянных стойках. Он защищает эту площадку от солнца и дождя, а небольшие перила делают ее совершенно безопасной. Спереди и с боков она открыта, что дает возможность пассажирам осматривать окрестности, а легкий ветерок во время хода судна навевает прохладу. Вот почему тент — излюбленное место пассажиров. Для их удобства здесь стоят кресла и разрешается курить. Только человек, совсем равнодушный к кипучей жизни толпы, отказался бы понаблюдать за ней час-другой на набережной Нового Орлеана. Усевшись в кресло и закурив сигару, я решил посвятить некоторое время этому интересному занятию. Глава 4. Пароходы-соперники. Та часть набережной, которая была у меня перед глазами, именовалась портом. Штук 20 или 30 судов стояло у деревянных причалов. Некоторые пароходы только что пришли с верховьев реки и выгружали свои товары и пассажиров, очень немногочисленных в это время года. Другие, осаждаемые суетящейся толпой, разводили пары, тогда как остальные, казалось, были покинуты своими экипажами и капитанами, которые, наверное, в это время веселились в шумных ресторанах и кабачках. Изредка показывался фронтоватый конторщик в синих хлопчатобумажных брюках, белом полотняном пиджаке, дорогой панаме, в батистовой рубашке с пышным жабо и бриллиантовыми запонками. Такой расфранченный джентльмен появлялся на несколько минут у одного из опустевших судов, вероятно, чтобы заключить какую-нибудь сделку, и спешил обратно в город, где его ждали более интересные занятия. Особое оживление на берегу было заметно против двух крупных пароходов. Один из них был тот, на котором я собирался отплыть. Второй, как я прочел на штурвальной рубке, назывался «Магнолия». Это судно также готовилось к отплытию. О чем говорили суета на палубе, яркий огонь в топках и клубы вырывающегося со свистом пара. На набережной разгружали последние подводы. Пассажиры, боясь опоздать, спешили со шляпными картонками в руках, по сходням тащили ящики, сундуки, тюки, катили бочки. Конторщики, вооружившись блокнотами и карандашами, считали и записывали груз. Все это свидетельствовало о скором отплытии парохода. Совершенно такая же сцена происходила и перед красавицей Запада. Поглядев на эти приготовления, я вскоре заметил, что между командами пароходов происходит что-то не совсем обычное. Суда стояли у соседних причалов, и матросы, слегка повысив голос, могли переговариваться между собой, что они сейчас и делали. По некоторым долетевшим до меня фразам и презрительному тону, каким они были сказаны, я понял, что «Магнолия» и «Красавица Запада» были пароходами-соперниками. Вскоре я услышал, что они должны отчалить почти одновременно и собираются устроить гонки. Я знал, что так называемые первоклассные пароходы нередко вступают здесь в подобные состязания. А Магнолия и ее соперница относились к этой категории. Оба были пароходами высшего класса и по величине, и по богатству отделки. Оба совершали одинаковые рейсы от Нового Орлеана до Сент-Луиса. Наконец, обоими командовали опытные и популярные речные капитаны. Все это неизбежно делало их соперниками. И чувства эти разделяли обе команды от капитана до слуги невольника. Что касается судовладельцев и капитанов, то их соперничество основано на расчете. Победившее судно завоевывает себе популярность среди публики. Самый быстроходный пароход становится и самым модным. И хозяин может быть уверен, что списки его пассажиров будут всегда заполнены, несмотря за высокую плату за проезд. Ибо у американца есть такая слабость. Он готов истратить последний доллар, лишь бы потом говорить, что путешествовал на самом фешенебельном пароходе. Так же, как в Англии, многие любят кстати и не кстати упоминать о том, что они путешествовали в первом классе. Тщеславие свойственно не одной какой-нибудь нации. Это явление повсеместное. Предстоящие гонки между красавицей Запада и Магнолией разожгли дух соперничества не только среди команд этих судов. Возбуждение передалось и пассажирам. Кажется, многие из них также увлекаются этими гонками, как англичане скачками. Некоторых, без сомнения, привлекал спортивный азарт. Но скоро я заметил, что большинство держат денежные пари. «Красавица должна победить!» — кричал за моей спиной какой-то детина с золотыми запонками. «Ставлю $20 на красавицу! Хотите пари, незнакомец?» «Нет, не хочу», — ответил я довольно сердито, так как он позволил себе бесцеремонно положить руку мне на плечо. «Что ж, как хотите», — ответил он, — «ваше дело». И, обращаясь к другому, закричал: «Красавица победит! Ставлю $20! $20 на красавицу!» Сознаюсь, в ту минуту я предавался довольно грустным размышлениям. Я первый раз спускался в плавание на американском пароходе, и мне вспомнились многочисленные рассказы про взорвавшиеся котлы, пробоины в корпусах и судовые пожары. Я слышал, что гонки нередко приводят к подобным катастрофам, и у меня были основания верить этим рассказам. Некоторые из пассажиров, наиболее трезвые и рассудительные, разделяли мои опасения. Кое-кто даже говорил, что надо попросить капитана не разрешать гонок. Однако они знали, что останутся в меньшинстве, и ничего не предпринимали. Больше из любопытства, чем из боязни, я все же решил пойти к капитану и спросить, каковы его намерения. Оставив свое место под тентом, я спустился по сходням и поднялся на набережную, где находился капитан. Глава 5. Прелестная попутчица. Не успел я заговорить с капитаном, как заметил приближающуюся к пристани карету. выехавшую, по-видимому, из французского квартала города. Это был красивый экипаж, которым правил хорошо одетый плотный кучер-негр. Когда экипаж подкатил поближе, я увидел, что в нем сидит молодая, изящная дама. Не знаю почему, но у меня появилось предчувствие, а может быть и тайное желание, чтоб эта незнакомка оказалась моей попутчицей. Вскоре я узнал, что она и вправду хочет ехать на нашем пароходе. Карета подкатила к берегу, и я увидел, как дама обратилась с вопросом к одному из стоявших поблизости пассажиров, а тот указал ей на нашего капитана. Догадавшись, что речь идет о нем, капитан подошел к экипажу и поклонился. Я стоял тут же рядом и слышал каждое слово. «Мсье, вы капитан красавицы Запада?» — спросила дама по-французски. Капитан немного знал этот язык, так как постоянно общался с креолами. Креолы — потомки испанских и португальских завоевателей в Латинской Америке. «Да, мадам», — ответил он, — «я хотела бы уехать на вашем пароходе». «Я буду счастлив служить вам, мадам». «Мистер Ширли, у нас найдется свободная каюта?» — обратился он к подошедшему стюарту. «Это не важно», — сказала дама, прерывая его. «Мне каюта не нужна. Вы дойдете до моих плантаций еще до полуночи, и я не собираюсь спать на пароходе». Слова «мои плантации», по-видимому, произвели впечатление на капитана. Человек вообще не грубый, он стал еще более любезным и внимательным. Владелец плантации в Луизиане — такое лицо, с которым нельзя обращаться небрежно, тем более, если это молодая и очаровательная дама. Кто мог быть с ней неучтивым? Во всяком случае, не капитан Б, командир парохода «Красавица Запада». Самое название его судна опровергало подобное предположение. Вежливо улыбаясь, он спросил, куда должен доставить столь драгоценный груз. «В Бринджерс», — ответила дама. «Мое поместье расположено немного ниже по течению, но там неудобная пристань, а у меня много груза, так что мне лучше высадиться в Бринджерсе». И владелица кареты указала на вереницу груженных ящиками и бочками подвод, которые только что подъехали и остановились позади ее экипажа. Вид этого груза произвел еще более благоприятное впечатление на капитана, который был частично и собственником судна. Он стал рассыпаться в любезностях перед своей новой пассажиркой и выразил готовность выполнить все, что она пожелает. «Мсье капитан», — сказала прекрасная дама приветливым, но серьезным тоном, все еще не выходя из кареты, «я должна поставить вам одно непременное условие». «Пожалуйста, скажите, какое?» «Вот такое. Я слышала, что ваш пароход собирается устроить гонки с другим судном. Если это правда, я не могу быть вашим пассажиром». У капитана вытянулось лицо. «Однажды во время гонок я едва не погибла и твердо решила не подвергать себя больше такой опасности». «Сударыня», — начал капитан и замялся. «Ну что ж», — воскликнула дама, — «если вы не можете поручиться, что не устроите гонок, я подожду другого парохода». Капитан стоял несколько секунд, опустив голову. Он, видимо, колебался. Принять условия значило отказаться от предвкушаемого удовольствия и азарта гонки, от победы, на которую он рассчитывал, и от выгод, которые она ему сулила. Вдобавок все решат, что он не надеется на скорость своего судна и боится, что будет побежден. А это даст сопернику возможность всюду хвастаться и уронит капитана в глазах команды и пассажиров. Все они уже слышали о предстоящих гонках. С другой стороны, как отказаться исполнить просьбу этой дамы, по правде говоря, далеко не безрассудную, а если вспомнить, что ей принадлежит большое количество груза, то даже очень благоразумную, Тем более, что дама — богатая владелица плантации на французском берегу и может осенью послать его пароходом несколько сот бочек сахара и столько же тюков табака, когда он пойдет в Новый Орлеан. Все эти соображения, как я уже сказал, весьма подкрепляли просьбу дамы. Я думаю, что по зрелом размышлении капитан Б. пришел именно к такому выводу, ибо после минутного колебания обещал исполнить эту просьбу, хотя и без большой охоты. Решение это, видимо, стоило ему некоторой борьбы, но все же расчет победил, и он сказал: «Я принимаю ваши условия, сударыня. Судно не будет участвовать в гонках, даю вам слово». «Довольно, благодарю вас. Я вам очень обязана, господин капитан. Будьте добры принять на судно мой груз. Карету я тоже беру с собой. Вот мой управляющий. Пойдите сюда, Антуан. Он присмотрит за всем. А теперь скажите, пожалуйста, капитан, когда вы думаете отчалить?» «Минут через 15, не больше». «Вы в этом уверены, капитан?» — спросила она с лукавой улыбкой, показывающей, что ей известно, с какой точностью ходят здешние пароходы. «Совершенно уверен, мадам», — ответил капитан. «Вы можете на это положиться». «Тогда я не буду мешкать». Сказав это, она легко соскочила с подножки кареты и, опершись на руку, любезно предложенную капитаном, прошла с ним на пароход. Он проводил ее в дамский салон, где она и скрылась от восхищенных взглядов не только моих, но и других пассажиров. Глава 6. Управляющий Антуан. Я был очень заинтересован появлением этой дамы. Меня не столько поразила ее красота, хотя она была замечательно красива, сколько что-то в ее манерах и осанке. Мне трудно передать свое впечатление, но в ее обращении сквозила какая-то прямота, говорившая о самообладании и смелости. В ее поведении не было ничего вызывающего, но чувствовала, что это беспечное создание, веселое, как летний день, способно, если понадобится, проявить редкую силу воли и мужества. Эту женщину назвали бы красавицей в любой стране. С красотой у нее сочеталось изящество манеры и одежды, говорившее о том, что она привыкла бывать в светском обществе. К тому же она казалась очень молодой, ей было не больше 20 лет. Хотя в Луизиане климат и способствует раннему созреванию, и креолка в 20 лет часто выглядит как англичанка на 10 лет старше ее. Замужем ли она? Мне казалось это маловероятным. К тому же она вряд ли сказала бы «моя плантация и мой управляющий». Будь у нее дома кто-то близкий, разве что она его очень мало уважала, вернее, даже если бы этот кто-то был для нее просто никто. Она могла бы быть вдовой, очень молоденькой вдовой, но это казалось мне малоправдоподобным. На мой взгляд, она совсем не походила на вдову, и не было никаких признаков траура ни в ее одежде, ни в выражении лица. Капитан, правда, называл ее мадам, но он, очевидно, не знаком с ней, так же, как и с французскими обычаями. Иначе в таком неясном случае он назвал бы ее мадемуазель. Хотя я был в ту пору еще незрелым зеленым юнцом, как говорят американцы, я все же относился к женщинам с некоторым интересом, особенно если находил их красивыми. В данном случае мое любопытство объяснялось многими причинами. Во-первых, дама была на редкость привлекательна. Во-вторых, меня заинтересовали ее манеры говорить и те факты, которые я узнал из ее беседы с капитаном. В-третьих, если я не ошибался, она была креолкой. Мне еще очень мало приходилось общаться с этими своеобразными людьми, и хотелось узнать их поближе. Я слыхал, что они не расположены раскрывать свои двери перед заезжими англосаксами, особенно старая креольская знать, которая поныне считает своих англоамериканских сограждан чем-то вроде захватчиков и узурпаторов. Такая неприязнь укоренилась с давних времен. В наши дни она постепенно отмирает. Четвертой причиной, подстегнувшей мое любопытство, был брошенный на меня дамой пристальный взгляд, в котором светилось больше, чем простое внимание. Не спешите осудить меня за эту догадку. Сначала выслушайте меня. Я ни одной минуты не воображал, будто в этом взгляде сквозило восхищение. Мне это и в голову не приходило. Я был слишком молод в то время, чтобы тешить себя такими выдумками. К тому же я находился в самом плачевном положении. Оставшись с $5 в кармане, я чувствовал себя очень неважно. Мог ли я воображать, что такая блестящая красавица, звезда первой величины, богатая владелица плантации, управляющего и толпы рабов, снизойдет до меня и станет заглядываться на такого бесприютного бродягу, как я? Говорю истинную правду. Я не обольщал себя подобными надеждами. Я решил, что с ее стороны это простое любопытство и больше ничего. Она заметила, что я иностранец. Моя наружность, светлые глаза, покрой одежды, быть может, какая-то неловкость в моих манерах, подсказали ей, что я чужой в этой стране, и возбудили в ней минутный интерес. Самый невинный интерес к иностранцу. Вот и все. Однако ее взгляд еще больше разжег мое любопытство. И мне захотелось узнать хотя бы имя этого необыкновенного создания. «Разузнаю у ее управляющего», — подумал я и направился к нему. Это был высокий, худощавый, седой француз, хорошо одетый и такой почтенный с виду, что его можно было принять за отца молодой дамы. Он держался с большим достоинством, что свидетельствовало о его долгой службе в знатной семье. Подойдя к нему, я понял, что у меня очень мало надежды на успех. Он был непроницаем, как рак-отшельник. Наш разговор был очень короток, его ответы односложны. «Мсье, разрешите спросить, кто ваша хозяйка?» «Дама». «Совершенно верно. Это сказал бы всякий, кто имел удовольствие видеть ее. Но я спрашиваю, как ее имя? Вам незачем знать его? Конечно, если у вас есть причина держать его в тайне». «Черт возьми!» Этими словами, которые он пробормотал про себя, закончился наш разговор, и старый слуга отвернулся, наверное, называя меня в душе назойливым Янки. Затем я обратился к черному кучеру, но и тут потерпел неудачу. Он вводил своих лошадей на пароход и, не желая мне отвечать, ловко увертывался от моих вопросов, бегая вокруг лошадей и притворяясь, что поглощен своим делом. Я не сумел выведать у него даже имя его госпожи и отошел совсем обескураженный. Однако скоро случай помог мне узнать ее имя. Я вернулся на пароход и, снова усевшись под тентом, принялся наблюдать за матросами, которые, засучив рукава своих красных рубах и обнажив мускулистые руки, перетаскивали груз на судно. Это был тот самый груз, который только что прибыл на подводах, принадлежащих незнакомой даме. Он состоял главным образом из бочек со свининой и мукой, большого количества копченых окороков и кулей с кофе. «Припасы для ее большого поместья», — подумал я. В это время на сходне стали вносить груз совсем иного вида. Кожаные чемоданы, портпледы, шкатулки из розового дерева, шляпные картонки и так далее. «Ага, вот ее личный багаж», — решил я, продолжая дымить сигарой. Следя за погрузкой этих вещей, я случайно заметил какую-то надпись на белом кожаном саквояже. Я вскочил с кресла и подошел поближе. Взглянув на надпись, я прочел: «Мадемуазель Эжени Безансон».